Тебя угостили большим шаром из воды, пока ты лежал на дне кратера», — просветил его Шикамару. «Судя по тому, что я видел, у него вода, земля, ветер и молния, плюс змеи и те странные татуировки, которые у него появились в бою с Саске. И он очень хорошо натренирован. Он непростой генин. Цвет его молнии видели, Дилараа?» Протянул Чоджи, почесав затылок. «Он нам оставил свиток», — неожиданно произнесла Сакура и показала вышеупомянутый рулончик напарникам. «Вы же помните, что мы остались без свитка, Хаэм», — нахмурился Саске. «Не нравится мне это. Некоторое время ушло на то, чтобы перевести дух и привести себя в относительный порядок. Свиток перекочевал к Наруто, Джин Чурики тут же спрятал его на самое дно подсумка. То, как остальные отзывались о Нары, заставило его подумать иначе про странного парня в юбке. Если он действительно такой сильный, то победить его будет нелегко. В это же время в лесу смерти. Пов, в половине пути надо же было нам встретиться с Создателем. Досу сам отрапортовал ему о произошедшем, а я был занят тем, что утихомиривал Зуд от деактивированной печати. Вот только Саннин как узнал, что я использовал против Саски первый уровень, так вызвал у меня такую адскую боль, что у меня в глазах потемнело. Не нужно было показывать владение проклятой печатью, Нарайкун. Обманчиво спокойно прошипел он. Теперь уже ничего не поделаешь. Не вздумай переходить на следующий уровень. Да, Создатель. Прохрипел я сквозь зубы, упав на колени и держась за больное место. Хорошо, — выдал змей, облизнувшись. Отправляйтесь к башне и ждите конца этапа. Ни с кем не разговаривайте. Особенно ты, Нарайкун, иначе. Он продемонстрировал мне медицинский скальпель, чуть подсвечивающийся от чакры. Результат: меня пробрала крупная дрожь, а тело парализовало от страха. Вот такая вот фобия, блин, что неудивительно, после всего пережитого в Атагакуре. Через мгновение Саннин исчез Шуншином, а мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Да уж, змеюка относится ко мне по-особому, но и наказывает также по-особенному жестоко. Свезло, блин, с папочкой. Ладно, пора валить из леса, а то он у меня уже в печенках. Авось в башне будет чем заняться. Примечание к части. Некоторые техники выдуманные, так как не фигурируют ни в манге, ни в аниме. Глава 4. Отборочные бои. Часть 1. До башни мы добрались так быстро, как только смогли, чудом не нарвавшись на вражеские команды. Что, кстати, хорошо, уже около башни я почувствовал, что приближается откат. Боюсь, что я тупо просплю все 4 дня. Утрирую, конечно, но в отключке проваляюсь, это точно. Как бы не проспать. Внутри башни я уже на одной только силе воли держался, отдав свитки напарникам. Они-то и додумались их наконец открыть. Оказалось, что вместе эти рулончики формируют хитрую печать призыва. А как иначе объяснить то, что перед нами возник какой-то джонин, скупо поздравил нас с прохождением второго этапа экзамена и отправил отдыхать. В комнату меня уже буквально несли на себе. Спасительный обморок, как я по тебе соскучился, меня будто ватным одеялом накрыло, обрубив все звуки и погрузив в темноту. В себя я пришел от острого запаха на шатыря. Оказалось, это Досу и Кина беспокоились. Не знаю, сколько прошло времени, но снаружи уже была ночь. Это я что, часов 12 как минимум пролежал? Нифига себе, однако. Хотя, учитывая, что я ночь не спал, принял стимуляторы, ничего не ел, потратил много чакры и использовал проклятую печать, оно неудивительно. На тренировках мне куда сильнее доставалось, так что я легко отделался, там вообще попадал на койку. Ну наконец-то, мне показалось, или в голосе Цучи я услышал облегчение. Мы уже подумали, что ты в коме, не дождетесь, — прохрипел я, приняв сидячее положение. Помимо нас здесь еще кто-нибудь есть? Команда из Цуны и одна команда из Конохи, — отозвался Досу. Как Орочимару сама приказал, мы ни с кем не контактируем. Тут есть столовая или что-то вроде, — поинтересовался я у него. Тот кивнул, так что вскоре мы обретались в местном аналоге кафе. Нужно хоть что-то слопать. Мимо нас прошла команда из Конохи, белоглазая девочка, парень с щенком на голове и странный генин в черных очках. Покосились на меня, но ничего не сказали. Не очень-то и хотелось, между прочим. А вот от песчаной троицы я инстинктивно держался подальше. То, что на красноволосом парне не было ни царапины, заставляло насторожиться. В лесу-то помимо других команд еще и местная живность обитает, а он чистенький. Нам здесь еще 3 дня торчать, — недовольно буркнул Экин. Найдем дело, — отрезал я. Я как раз хотел заняться усовершенствованием своей брони из молний, да только руки не доходили. Теперь хоть немного времени появится. На этом и порешили. Помирать от скуки я не собираюсь. Вот только когда мы возвращались к себе, то чуть не столкнулись с Хокаге со свитой. То, как он на меня посмотрел, заставило меня покрыться холодным потом. Не, я не горю желанием с ним видеться. Просто так этот титул не заработаешь. Видно, ему рассказали про необычного генина из Атагакури. Еще никогда меня так не тянуло обратно в звук подальше от всего этого. Все эти дни меня не отпускало ощущение, что за мной наблюдают. Причем не только создатель. Я едва мог сосредоточиться на тренировках, во время которых едва не терял контроль над печатью. Забавно, когда у меня чакра на нуле или меня переполняют эмоции, она сама активируется, а так я могу ее включить в любой момент. С одной стороны, с ее помощью создатель меня контролирует, чтобы я дров не наломал, и наказывает, а с другой, очень полезная штука, которая увеличивает мою силу и скорость. Орочимару что-то там про Синчикру говорил, но я был малость не в том состоянии, чтобы запомнить все. Сейчас мы находимся в большом зале башни вместе с шестью другими командами. Да, ряды проредели основательно. Вижу, что команда Наруто прошла, только они заметно потрепаны. Учиха морщится от боли в шее. Да, парень, сочувствую, сам такое же испытывал. Наш наставник стоит вместе с другими джонинами. Даже в таком виде его выдают некоторые змеиные черты. Краем глаза вижу Кабуто. Речь Хокаге как-то даже не хочется слушать. Ясно же, что этот экзамен просто показывает уровень готовности ниндзя других деревень. Прошу простить, Хокаге сама. Как куратор третьего этапа экзамена, я смогу лучше объяснить правила. Перед нами появился болезненного вида шиноби. Да, тебе на больничную койку надо, а не выступать тут. Меня зовут Хайти Гикка. Поскольку второй этап прошло слишком много участников, будут проведены отборочные бои один на один. Послышался чей-то измученный стон. Кто-то явно добрался сюда в самый последний момент, а вместо отдыха дополнительные бои. Кабуто тут же отказался от участия, сославшись на травмы, полученные в ходе второго этапа. Ага, ага, так я и поверил, он же ирёнин высокого класса, ему по идее на эти раны посрать. Что ж, зато нас теперь запросто можно разбить попарам. Позади статуи сдвинулась одна из настенных панелей и обнажила электронное табло, на котором стали высвечиваться имена. Йори Акада против Учиха Саске. Значит, те, чьи имена высветились, останьтесь. Остальных прошу пройти наверх, произнес Проктор. Что ж, разбредаемся и смотрим на зрелище. Учитывая, что печать приносит Саске боль, ему придется туго. Интересно, а кто мне попадется, раз тут случайный отбор? Блин, знал бы, что попаду в такую задницу, вместе с братом бы пересматривал это аниме по несколько раз. Что сказать, бой оказался лучше, чем я думал. Саске сумел подавить метку и отделал противника так, что тот встать не мог, хотя сам при этом с ног свалился. Кому-то надо тренировать очаг чакры. Йорита местный чакровампир, подкормился неплохо, вот печать и активировалась. Не знаю, куда увели Учиху, но Змеюка вскоре сам ушел Шуншином. Наверняка за ними. Нарай, не зевай. Из раздумий меня вырвал Досу. Посмотрев на табло, которое выдало Нарай против Абурамишина, я лишь пожал плечами и спрыгнул вниз, перемахнув через перила. И что мне известно о противнике? Да ничего, кроме того, что мельком видел его в башне вместе с напарниками. Тессен, замененный на запасной, пока применять не буду, да и печатью сверкать тоже. Шина тоже не спешит начинать бой, хотя отмашку нам уже дали. Недолгая пауза устанавливается на арене, мы просто сверлим друг друга глазами, точнее, он своими очками. Как неожиданно для него складываю печати и запускаю в него порывом ветра. Сработало, тот не успел увернуться, и от мощного удара ветром его отбросило в стену. Вот только едва он встал на ноги, как вокруг послышался шелест. Что это? Послышалось от Кин на трибунах. Шелест у меня за спиной стал громче. Я развернулся, уже догадываясь, что к чему, и тут же пожалел об этом. Сзади было целое полотно жуков. Чертова стена и мелких, едва видимых жуков, как песчинки песка. Помимо этого насекомые вылезали еще из тела моего противника, вызывая, честно говоря, у меня омерзение. Фу, а я еще некоторые техники создателя считал мерзкими. Да, знал бы, с кем придется сражаться, прихватил бы средства от насекомых. Протянул я с усмешкой, хотя на самом деле мне было совсем не смешно. Это Кикайчу, насекомые, питающиеся чакрой. Продолжишь бой, опустошат они тебя», — произнес невозмутимо Шина. «Хм, прищуриваюсь. Не нравится мне это. Впрочем, есть идея, как избавиться от насекомых, только нужно подпустить их поближе». Поднимая глаза, встречаюсь взглядом с Наруто, на лице невольно растягивается улыбка, и я складываю печати. Стихия молнии, темный покров, с гудением, как от трансформатора, мое тело покрывают молнии, а разряды начинают бить во все стороны. Эту технику очень трудно поддерживать, я бы даже сказал, держать ее можно с легкой натуги, однако это приносит плоды. Жуки перестали на меня наступать, значит, можно атаковать, а на скорости я не жалуюсь. Покров скоро иссякнет, у меня 5 секунд, должно хватить. Контактный бой здесь нежелателен, жучки покусают, однако если подойти с умом, на меня натравливают целую волну насекомых, приходится подбирать нужный момент. Есть, попался в мой захват, а теперь, стихия молнии, грозовой разряд. Произношу название техники, сложив печати крыса-свинья-змея-крыса. Током стало бить не только жуков, но и самого Абурами. Продержав его так несколько секунд, отпускаю, бессознательная тушка падает на пол, а вокруг полно мертвых жуков. Ничего себе, доносится откуда-то сверху. Некогда мне по сторонам глазеть, покров вот-вот иссякнет, чакры эта зараза жрет, как не в себя. Гвалт от жужжания, как от пчел, начинает повышаться, а целая туча этих вредителей начинает кружить вокруг меня, подобно торнадо, укрывая меня от зрителей. Пассивная защита из разрядов начинают интенсивнее бить по стене этих кикайчу, прожигая дыры тут и там. Однако, слова того парня оказались-то правдой. Я и вправду начал чувствовать, как эта толпа начинает каким-то образом тянуть из моего покрова чакру, потихоньку срывая мой контроль. А значит, оставаться тут больше нету смысла. И с такими мыслями руки мгновенно складывают печати, и изо рта вырывается плотный поток воды, закручиваясь при посильной помощи самих жуков и рождая в центре арены водное торнадо, в котором увязли насекомые. Миг, и я бью наотмашь рукой, словно рефери, срывая с рук мощнейший разряд. Молния впивается в меня, чтобы рикошетом разлететься на мокрых жуков. Громыхнуло так, что даже оглушило, причем не только меня, а в лицо хлещет обжигающий пар вперемешку с визгом испаряющейся воды. Ага, вода-то не дистиллированная, молнии по ней бегают, как миленькие, что то моя чакра, что это, так что комбинация получается убойная. А через мгновение сквозь дым и жар с грохотом грозы я прорываюсь вперед, одним молниеносным рывком к Шина, оставляя за собой черный росчерк. Но тот даже так успел среагировать на меня, сумев вытянуть в мою сторону руки. Но, к сожалению, этого было мало, и едва первые жучки вырвались из его рукавов, как уже я использовал руки змеи, за секунду спеленав его рептилиями, как миленького. Лучше сам сдайся, а иначе они переломают тебе кости. Дернешься, получишь дозу паралитического яда, спокойно предупреждаю я, держа вытянутые руки вперед. Одна из змей вовсе показательно сжимает его шею, грозя ее свернуть или тупо сломать, а две другие показательно шипят. Но к моему или к его счастью, очкастый проявил благоразумие, после недолгой паузы прохрипев, что сдается. Ой, змейки не слабо так его сдавили. Ну, в целом, все. Победить ему было никак. Змеи спеленали его так, что даже печать не сложить. Жуки, бесполезно, чакру из змей не высосут. На замену убитым придут новые. Или просто пущу разряд, вырублю на месте. Жалко, конечно, но если бы сопротивлялся, победитель, Нары, объявил Гикка. Я на это лишь пожал плечами, отпустил Жуковода и направился обратно к своим. Может, я что-то бы и сказал, да только молния жахнула и по мне, заставляя мышцы лица, да и вообще всего тела непроизвольно дергаться, а в голове гудит даже не трансформаторная будка, генератор. Был бы, блин, огонь, то спалил бы этих жуков к чертям, но, увы, нет предрасположенности. Ох, мать родная, папа крестный, как голова раскалывается. О, а на трибунах как раз и Орочимару в маскировке вернулся. Но за победу от него одобрения не дождешься, он его не проявлял даже в Атагакуре, да и чего ждать от этого маньяка от науки. Я уже привык, что все, что я делаю, воспринимается, как само собой разумеющееся, но где-то глубоко в душе все равно немного обидно. От третьего лица. Третий Хокаге наблюдал за боем Шина и Нары. Генин звука показал отличное владение техниками стихии молнии, воды и ветра, но не более. Было видно, что использованные техники даются ему слишком затратно, да и выглядел мальчик так, словно вот-вот свалится в обморок. Однако сходство слишком сильно бросалось в глаза. Хирузин, прикрыв глаза, мысленно представил на месте Нарьяра Чимару. Да, стиль боя отличается, но тем не менее. Несколько бойцов Анбу скрылись в зале и были готовы действовать по приказу. Но парнишка не показывал ни жестокости, ни желания убить, только холодные расчеты действия. Все выглядело так, будто его выдрессировали для такого. Кем он тебе приходится, Арачимару? Зачем ты его сюда прислал? Подумал Сарутоби. Не нравится мне это. Анка, стоявшая рядом с Хокаге, напряженно смотрела на Нары. Ей этот парень не понравился еще в первый раз, когда она его увидела. Особенно, когда в лесу ей встретился капитальный привет из прошлого. Сейчас, глядя на то, как он победил своего оппонента, она представила себя на месте Шина. Вряд ли Нары стал бы с ней церемониться, для своих лет он довольно силен. К тому же под полупрозрачной футболкой у него на шее виднелся Джуин, сразу видно, чей прихлебатель. «Только дай мне повод, малявка», — подумала Митараши. «Клянусь, если тебя придется убить, я это сделаю». Глава 5. Отборочные бои. Часть 2. Дальнейшие бои только в скуку вгоняли. Мисуми Цуруги был побежден марионеточником из Суны, который подменил себя куклой, а сам спрятался в своем бауле. Сакура и Наиманака застряли почти на полчаса, лупя друг дружку кулаками. Все закончилось тем, что блондинка захватила над соперницей контроль. Аж содрогаюсь при мысли о том, что такое и со мной можно сотворить, а Наруто своими воплями освободил напарницу. Итог, обе дали друг дружке по мордасам и потеряли сознание, в результате куратор объявил ничью. Девушка из Суны с легкостью победила свою противницу, у которой на вооружении было одно лишь холодное оружие. Вывод, никогда не метать железо против сильного ветра. Тимари оказалась мастером по использованию тессена, с помощью которого управляла ветром. Я с помощью своего веера тоже могу сотворить нечто подобное, только не таких размеров. К тому же пропускаю через свое оружие все свои 4 элемента, с помощью специальной печати поглощаю техники, позже возвращая их обратно и контролирую его через цепь. Следующими сражались Кин и некий Шикамару Нара. Кин с ним справится, заявил Досу, на что я лишь хмыкнул и вальяжно облокотился о перила. Никогда нельзя недооценивать своих противников. Лучше все же прощупать почву, сказал я, вглядываясь в эту ананасовую фигуру. Нара – это тот парень, который своей тенью поймал Досу еще в том лесу. С ним нельзя расслабляться. Ацучи явно уверена в себе. Знаю ее техники. К синбонам прикреплены маленькие колокольчики, с помощью которых она вгоняет противников в гендзюцу. Бой уже давно начался, и сейчас она применила этот прием на Шикамару. Сработало, тот потерял ориентацию в пространстве и получил порцию синбонов в свое тело. Бррр, неприятно, знаю. Пора заканчивать. Что? Кин внезапно замерла, а между соперниками появилась тень. Понятно, этот парень использовал тени от нити чакры, которыми Кин шевелит колокольчики. А он хитрый, вернее хитроумный, с этим не поспоришь. Оба метнули друг в друга сюрикены и одновременно наклонились назад, в результате чего Кунайчи треснулась головой об стену. Да, неудачная позиция, что тут сказать-то? Всегда нужно обращать внимание на окружающую обстановку. Ухмыльнулся Нара, убрав тень. Ну и кто теперь слышит колокольчики? Остряк, блин. Что ж, из нашей команды остался только Досу. Надеюсь только, что ему не попадется красноволосый песчаник. Не нравится он мне. Табло тем временем выдало новых противников, Узумаки Наруто и Нудзука Киба. А блондинчик явно в экстазе, вон как радуется. Что ж, посмотрим, Узумаки, на что ты способен, а то твоей силы я не видел. Пока что Наруто меня разочаровывает, его пинают, как щенка, а этот идиот только и делает, что встает на ноги. Хотя он стойкий, не спорю, скорее даже упертый, как баран. В него бросили дымовую шашку и загнали в угол. А как только дым развеялся, на полу лежали сам Узумаки и щенок. Внезапно песик напал на хозяина, укусив его за руку, отчего собачнику пришлось его отбросить. А через мгновение, с хлопком оказался им Наруто. Оказывается, он поменялся местами с щенком, использовав превращение и теневое клонирование. Мдя, земляные клоны попрочнее теневых, те от одного удара развеиваются. Оригинал позже сам вылез. Нет уж, Киба, я не сдамся, ухмыльнулся блондинчик. Что ж, раз так, то готовься проиграть. С этими словами собачник скормил псу какую-то пилюлю, после чего тот увеличился в размерах и превратился в копию хозяина. Теперь Наруто один против двоих, и начали гонять Наруто по арене, довольно мощными атаками, летают тут два сверла по всей площадке. Он проиграет. Послышалось от Досу. Хм, вот и все, что я выдал, не отрывая взгляда от сражающихся соперников. Пока ничего не ясно. Как только потоки вращения прекратились, дым развеялся. Узумаки избитый лежал на полу, ему явно досталось. Блин, моя печать пощипывает. Чего ей не имется? И так кормится постоянно, хорошо хоть по чуть-чуть берет чакры. А создатель вряд ли расскажет мне, что она собой представляет. Плавали, знаем, год назад спросил и получил в качестве ответа фразу «тебе об этом незачем знать». Тьфу, наверняка какая-то его экспериментальная разработка типа улучшения, а я подопытный кролик помимо всего прочего. Хоть бы инструкция была, блин, зачем она хоть ест мою чакру? Почему она сама включается при сильном всплеске эмоций? Второе ничуть не лучше первого, мне приходится чуть ли не постоянно быть в полном дзене, сразу вспоминается лаборатория, в которой я впервые очнулся и случайно разнес там все оборудование. Я уже даже перестал думать о цвете моих молний. Если в ходе опытов этот змей умудрился вывести какой-то улучшенный геном, то это его проблемы. Я никогда не сдамся. Я обязательно стану Хокаге, Даттибая, заявил Наруто, вставая на ноги, чем насмешил своего противника. И снова по арене летают сверла. Какое однообразие. Хотя, нет, уже что-то новенькое. Как только все утихло, на арене появилось аж трое Инудзука. И кто из них кто? Киба, долго не думая, треснул одного, это оказался его пес. Нюх подвел, ах ты сволочь, взревел он и ударил второго клона себя. Стоп, снова пес, так, это уже интересно. А один из щенков снова с хлопком дыма превратился в Наруто. Вот хитрец, обманом заставил противника избавиться от Нинкина. Вот только теперь ему и хода не дают сделать. Собачник разъяренный явно намерен отомстить за питомца. Подбирается сзади и, все в шоке, а меня пробило на смех. Стою, зажимая рот ладонью, и тихо ржу. Кибе в нос банально перднули, отчего тот дезориентировался. Да, обостренный нюх с ним сыграл дурную шутку. Не знал, что ты умеешь смеяться. Тихо подметил Кинута, на что я лишь пожал плечами. А дальше на арене началось избиение собачника. Узумаки создал несколько теневых клонов и с их помощью, подбросив Кибу вверх, принялся отвешивать ему люлей. Затем вся эта компания впечатала его лицом в пол. ТЦ, где-то я уже видел нечто похожее. Протянул я. Угу, во время первого поединка между Учиха и Йорой Акада. В общем, победа осталась за Наруто. Видно, соображалка у него неплохо работает, раз умудрился выкинуть такие фортели во время боя. Что ж, молодец. Следующим поединком был бой двух представителей клана. Во всяком случае, одинаковые глаза и фамилии противников наводили на размышления. Парень с легкостью победил свою сестру, отправив ее на больничную койку. После этого выступали Рокли и Гаара. Что-то мне подсказывает, что парню в зеленом не поздоровится. Пока бой начался с того, что он наносит по красноволосому удары, нежилые такие, а тот в ответ лениво отгораживается щитом из песка. Странно, песок как будто живой, вон как хозяина защищает. Ли, снимай, раздалось с противоположной стороны арены. Похоже, это его любимый сенси. В два прыжка оказавшись на статуе, Ли снял утяжелители и бросил их на пол. У меня глаз задергался, когда при их падении раздался хороший такой бабах, и он с этим еще умудрялся так быстро бегать и прыгать. Мамочки, а я своего создателя считал извращенным садистом. Но зато теперь скорость зеленого парня стала практически молниеносной, да такой, что даже с моей реакцией его движения размазывались. Песок не успевал защищать своего носителя, пропуская крокодильи удары по песчаному, и в конце концов с ним провернули тот же прием, что и с Досу в лесу, только на этот раз жертве мягкую посадку некому было обеспечить, так что тушка песчаника распласталась в ямке на полу. «Спасибо, что спас меня тогда», — пробормотал Досу, явно впечатлился и проникся. «Да ни за что, отзываюсь в том же тоне. Блин, я вообще-то предпочитаю холить и лелеять свой инстинкт самосохранения». Проблема в том, что его приходится часто задвигать в угол. Ой, пока мы болтали, Гаар рассыпался песком после удара об землю. Это был клон, вот это упс, оригинал появился рядышком и явно был зол, учитывая какую рожу он скорчил. Этот бой точно скучным не будет. Песчаника лупит со всех сторон, не знаю, что сделал ли, но его сила впечатляет, даже умудрился впечатать своего оппонента в пол. Песок смягчил его падение, после чего повиновался хозяину и устремился к уставшему ниндзя, упавшему на пятую точку. Песчаный гроб. Вроде голос тихий, но слышно прекрасно. С влажным хрустом песок сдавил руку и ногу Генина и, судя по его крику, тупо раздавил. Блин, как-то не хочется попадать под такую атаку. Исход боя предрешен, это уже ясно, вот только красноволосому явно плевать, он намерен довести дело до конца. Опасный парень, выдал я, глядя на неудавшуюся расправу. Ли заслонил собой его сенси, а возле песчаника уже находились его напарники. Судя по его виду, ему бы не помешали прививки от бешенства или от психопатии. Проигравшего унесли на носилках, а песчаники вернулись обратно на верхний уровень. Досу со своим оппонентом быстро разобрался, попросту заставил его врезаться в стену и пустил звуковую волну по его телу. Ну да, тело человека на 70% состоит из воды, звуковые колебания проходят на ура, так что Чоджи лежит оглушенным. Итого осталось всего 9 генинов, включая невесть куда подевавшегося Саски Учиху. Итак, отборочные поединки завершены. «Вы все переходите в третий этап экзамена», — объявил Хокаге. «Тут и наша экзаменаторша второго этапа с какой-то коробкой в руках. Нам сказали достать из ящичка бумажку и назвать номер на ней. Мне достался пятый номер». После того, как все назвали цифры, Ибики по-быстрому составил таблицу. «Это что, турнир будет? ТЦ? Чувствую, как меня придавливают яки. Чем я не угодил проктору первого этапа? Благо я привычный». На нервишки давили чуть ли не каждый день. Как вы видите, эта таблица показывает, кто с кем будет сражаться в третьем этапе экзамена. Он состоится через месяц, заявил старик. Ну вообще логично, надо же подготовиться, важных шишек принять и так далее. Я так думаю, что с тренировок меня не выпустят, да и я сам не хочу облажаться, надо думать, как сражаться, не прибегая к проклятой печати. Змей, ладно, что я, единственный призыватель. Будет совсем туго, призову кого-нибудь. А вот некоторыми техниками, которым меня обучил лично змейный Саннин, лучше пока не светить, излечиваться можно и без сбрасывания кожи, тем более она мерзкая. Что ж, времени полно, можно подготовиться. Моим противником, как вижу, будет тот кукольник из Сунагакури. Краем уха слышу, как Шикамару стонет насчет того, что есть вероятность, что никто из присутствующих генинов не получит звание Чунина. На третьем этапе будут оцениваться наши навыки и умение логически и стратегически мыслить. И раздав быстренько нам словесные инструкции, нас отправили в освояси. Ага, возвращаемся обратно в Коноху. А ориентироваться в ней как? Мы там пробыли всего ничего, а уже сложилось впечатление, что деревню проектировали, явно находясь в немного нетрезвом состоянии. Придется с высоты ориентироваться, где, что и куда. Ладно, это уже завтра. Мы весь день проторчали в башне, так что по прибытии у нас две задачи, поесть и на боковую. А вот с утра в голову пришла мысль о проветрить голову и подумать, так что вперед на свежий воздух. Вышел в деревню, хотя очень хотелось назвать город, судя по его размеру и кипишу, который тут развился. Блин, я тут точно заблужусь на раз-два, и обратиться ни к кому. Месяц балду пинать чисто физически не получится. Привычки и рефлексы крепко вбиты. И что делать? Кстати, стоит все же отдать своим наставникам должное. За мной следят. Сенсор из меня так себе, если честно, но в радиусе 50 метров источники чакры могу почувствовать. Нет, я еще с прошлой жизни привык, что на меня пялится из-за того, что я притворяюсь транссексуалом. Ну не свезло мне с внешностью, против природы не попрешь, вот и решил не заморачиваться. Но здесь это заставляет нервничать. Еще и кин пропала. Я прогуляюсь. Выдал я и покинул общество Досу. Прости, но сейчас я хочу просто побыть один. Может хоть тихое и спокойное место найду. Орочимару в случае чего меня просто вызовет через змейку. Гуляя по улицам Конохи, на себе я ловил много взглядов, косится на меня. Ну хрен с вами, золотые рыбки, не до вас мне. И что мне делать? Самостоятельно подготавливаться? Мне нужен кто-нибудь, кто сумеет меня притормозить и дать отрезвляющего леща, если я увлекусь и потеряю контроль над печатью. В идеале, ненавистный мне Саннин, которого хочется удавить на его же собственном языке. Да вот беда, не знаю, где он. Есть и минус, если вляпаюсь в неприятности, он с меня шкуру спустит. Я ему для чего-то нужен, а для чего, это можно узнать только в последний момент. Смотри, куда идешь, блин, так задумался, что не заметил, как врезался в какого-то мужика. Выпускаю Яки, отпугивая его, еще чего, тратить время на него. Однако по крышам как-то надежнее передвигаться, там хоть прохожих нет, так что меняю дорогу. В три прыжка оказываюсь на верхушке фонарного столба, и передо мной открывается вся деревня, вот это я понимаю вид. А деревня-то огромная, не чета Атагакури. Внезапно мимо меня проносится оранжевый снаряд на полной скорости, едва не сбив на землю. Проследив взглядом за ним, испытал легкое чувство интереса. Ну и куда это он? Последую за ним, держась на некотором расстоянии. Так, гонка завершилась, вижу, как Наруто отчитывает какой-то шиноби в очках. Судя по лицу блондина, он очень недоволен. Пока похожу за ними, понаблюдаю, пока есть время. С улицы мы завернули в какой-то кошерный район, а уже позже они оказались у ХМ. Это что, горячие источники? Зачем им? И стоило послушать, о чем они разговаривают, так рука сама тянется набить фейспалм, учиться ходить по воде. Меня этому с нуля обучили на второй месяц после моего пробуждения, до этого водили на обследование и нагружали физическими тренировками. Кто вообще учил это оранжево-блондинистое недоразумение? Или на него попросту положили болт? Он явно на удаче и собственном упрямстве выехал в третий этап экзамена, а иначе никак. В первый раз у него не получилось пройтись по поверхности воды, так что он искупался едва ли не в кипяточке. Вопли, наверное, было слышно на всю Конаху. Хорошо, что я уши закрыл, зато стимул хороший. Раз, второй, третий. О, на пятый он пусть и по щиколотку стоял в воде, но зато хоть не уходил с головой в бассейн. Тебя по деревьям учили ходить, и почему у меня такая добрая душа? А, решив все же помочь, спрыгнул с дерева, приземлившись как раз рядом с горячим бассейном, где тренировался Узумаки. Наруто от неожиданности снова искупался в горячей воде, хорошо хоть быстро вырвался оттуда. Нары, выдало это чудо, а я лишь вздохнул. Я, повторяю вопрос, тебя по деревьям учили ходить, тебе-то что? Надулся он, думая, что я над ним издеваюсь. Просто у тебя попытки жалкие, смотри сам. Приспокойно становлюсь на водную гладь и делаю несколько шагов, затем разворачиваюсь к обоим. Принцип такой же, как у практики хождения по дереву и камню, только из-за того, что вода не постоянна, нужно постоянно менять количество испускаемой чакры. Да не получается у меня, возмутился Узумаки. Будешь стараться, получится. Советую сначала опустить ноги в воду, сидя на бортике, а уже потом вставать в полный рост на воду. Сосредоточься на том, чтобы прилипнуть к воде, а со временем будешь это на рефлексах проделывать. Поясняю, как маленькому. В последний раз у тебя почти получилось. Ты ведь Нара из деревни Звука, подал голос его сопровождающий, хрен знает, Чунинон или Джонин, поправив очки. Да и что, по привычке изгибаю бровь. Почему ты мне помогаешь? И вообще, почему вообще помог в лесу? Узумаки засыпал меня вопросами. Потому что захотел. Подходящая причина, он похлопал глазами и слегка отодвинул голову. Слушай, с тобой как-то жутко разговаривать. Этому есть весомая причина, Наруто-кун. Я вынужден быть постоянно спокойным и контролировать свои эмоции. Почему? Не скажу, не имею права, дернул я слегка вверх уголками губ. Нарай-кун, если ты не заметил, у нас здесь тренировка. Вмешался до сих пор незнакомый мне шиноби. Ага, а рука так и тянется к кунаю. Если я мешаю, то прошу прощения. Хмыкнул я. В один момент он резко повернул голову в сторону. Минуточку. Эй вы. Все, единственный взрослый из нас переключился на другой объект. А конкретно, на какого-то беловолосого мужика, сидевшего прямо перед перегородкой. Стоп, он там что, за девушками подглядывает? Однако рефлексы у него отличные. Резко развернулся и призвал жабу, которая тут же обхватила незадачливого сенсея языком вокруг талии и запустила прямо в горячую воду. Ну а я же в полете ловлю его змеями, предотвращая приготовление бульона из ниндзя Конохагакури. А во, слышу от Наруто протянутое, перевожу взгляд на беловолосого чужака. Упс, он готов меня испепелить на месте, раз явно готовится к бою. Ладно, ладно, отпускаю его, осторожно направляю змей к нему, ставлю Джонина, пусть будет так, на ноги и втягиваю змея обратно. А этому я что уже успел сделать? Я его вообще впервые в жизни вижу. Не делай резких движений, парень. Пригрозил мне беловолосый, вперев в меня свой нахмуренный взгляд из-под густых белых бровей. Эй, а ты вообще кто такой? Завопил Узумаки, На что я поморщился и потер ухо. «Наруто-кун, здесь глухих нет». Делаю ему замечание. «Я думал, у тебя вообще эмоций нет». Оправдался он, почесав затылок. «Я не голем, просто не могу себе позволить такие эмоциональные всплес. Я Джирая, великий жабий отшельник с горы Мьёбаку и один из легендарных саннинов». Заорал внезапно этот чужак, сплясав руками и встав в какую-то позу. «Поза, конечно, зачет, но, блин, я в глубокой жопе». Так вот почему он увидел во мне врага, они с Орочимару наверняка не друзья, раз такая реакция. «А как по мне, ты просто старый извращенец», — заявил Наруто. Вместо ответа отшельник отозвал жабу и направился к нам. Я на всякий случай отступил на шаг, мало ли что, однако меня тупо стали рассматривать, затем внезапно атаковали. Я едва успел увернуться и запустить в Джираю волной. Ага, фиг, саннином он явно не за глаза стал, атака ушла в никуда. Зато мне очень качественно заломили обе руки. Блин, больно же. Эй, ты что делаешь, извращенный отшельник? В кои-то веки спасибо тебе, Наруто. Отпусти Нарой. Не вмешивайся, малыш. Отрезал тот и обратился ко мне. Не знаю, что ты задумал, Орочимару, но у тебя ничего не получится. Да не Орочимару я, процедил я. Меня зовут Нарой, я генин из Итагакури. Меня не обманешь. Я аж вскрикнул от боли, несчастные конечности аж хрустнули, когда их зафиксировали понадежнее. Тут высвобождаться только мягкой модификацией тела, чтобы получить минимум повреждений. Энергия слоняется в конечности, чакра смазывает суставы, сработало. Но едва я сумел вырваться из захвата, как в следующую секунду получил сильный удар под дых и провалился в темноту. Воистину мне мое добродушие отзывается неприятностями, причем крупными. Глава 6. Возвращение в Итагакури. Джирая настороженно смотрел на бессознательного мальчишку, похожего на его бывшего друга, как две капли воды. Что-то не сходилось, Орочимару не стал бы спасать неизвестного ниндзя и уж тем более вот так в открытую разгуливать панцину. Внезапно взгляд саннина зацепился за черный символ на шее паренька, похожий на печать. «Возможно, я поторопился, лишив его сознания», — подумал он. «Эй, ты вообще чего?» — выкрикнул блондин, да нельзя похожий на Минато. «Он же ничего мне не сделал, и спас Эби Сусинсия. И почему ты назвал Нарой Орочимару? Это вообще кто?» «Так, тихо», — не вытерпел отшельник, помассировав переносицу. «Было слишком просто заломить обе руки, врезать в живот и нанести один удар в висок, чтобы отправить звуковика в нокаут. С Орочимару такое бы не прошло, значит нужно расспросить этого паренька. Но сначала уйти в другое место, не здесь же устраивать допрос». Взвалив бессознательную ношу на плечо, саннин направился прочь из Ансина, вот только Наруто отправился следом за ним. «Эй, стой, ты куда?» – завопил он. «Ты, между прочим, вырубил моего сенсея, а значит тебе придется меня тренировать». «Нет уж, мелочь, мне некогда», — отмахнулся Джирая. «Ах так, извращенец, а если так», — ухмыльнулся блондин, и через секунду перед саннином стояла миловидная блондинка, чьи прелести прикрывали только облачка дыма. Джирая аж слюни пустил, проигнорировав текущую из носа кровь. В сознание его привел тихий стон. Нарой почти пришел в себя. «Ладно, пошли», — сдался мужчина. «Ура!» — радостно воскликнул Наруто. «Пришлось ускориться, пока звуковик окончательно не пришел в себя, вот только все равно саннин до парка не дошел». Нарой, изловчившись, оттолкнулся от него и отпрыгнул на безопасное расстояние, а через секунду его обвила большая серо-зеленая змея. «Я привычный и не к такой боли, а сознание часто терял как минимум на час», — сказал он, прищурившись и начиная собственное лечение. Его правая рука светилась бледно-зеленым свечением чакры. «Не люблю, когда меня таскают, как мешок картошки. Что ж, раз ты пришел в себя, то ответишь мне на несколько вопросов». Джирая пристально посмотрел на юношу, скрестив руки на груди. «Не обещаю, что смогу ответить на все. Жить мне нравится, знаете ли. И нет, я не желаю Наруто-куну зла. Поговорим не здесь. Пошли». На всякий случай Нарой держался от беловолосого отшельника подальше, отозвав змею обратно. Их троица пришла к речке, где и устроилась. Узумаки устроился на камне, наблюдая за Джирай и Нарой. Он не понимал, почему этот извращенец вообще напал на него, хотя ему было любопытно. «Говоришь, тебя зовут Нарой?» — начал жабий саннин. «Это Орочимару меня так назвал, я себе имя не выбирал», — отозвался брюнет. «Фамилии у меня нет, я искусственный человек, созданный из его клеток, потому и похож на него. Говорю сразу, нет, я его ненавижу, Да, я не хочу быть похожим на него. Нет, у меня нет никакого другого выхода. Нет, я не могу от него уйти, только вперед ногами, как покойник. Да, он меня держит на коротком поводке. Еще вопросы? От такого ответа Джирая завис на несколько минут. Искусственный человек, клон, причем хорошо обученный, судя по тому, что он призывает змеи и использует дзюцу. Но слабая эмоциональность паренька говорила о том, что жилось ему там отнюдь не весело. Еще и та печать у него на шее. Вполне возможно, что отступник как-то контролирует юношу. «Почему ты предан ему?» – вырвалось у жабьего отшельника. «Он меня создал, а так как мне некуда деваться?» – тот развел руками. «Одно хорошо, меня хоть больше заживо не вскрывают. Что? Саннин едва инфаркт не получил, и ты еще в своем уме остался?» Облепляли печатями, чтобы я не скончался от болевого шока, вытаскивали с того света. К тому же мне приходилось использовать банальное самовнушение. И так каждый день в течение года, не считая адских тренировок. У меня высокий болевой порог. Просветил его Генин, сев на землю. Потом просто привык и замкнулся в себе. Что у тебя на шее? Не знаю, печать какая-то. От нее у меня одни неприятности. Иногда я не могу ее контролировать. И нет, нельзя ее трогать. Пожалуйста, больше не надо меня об этом спрашивать. Мне неприятно. Неприятно ему. Проворчал Джирая. Можно подумать, ему приятно находиться рядом со змееглазым юным ниндзя, от которого не знаешь, чего ожидать. Можно, конечно, его снова вырубить и отправить к Хокаге, а там разберутся. Вот только что-то ему подсказывало, что лучше этого не делать. Дальнейшие расспросы ни к чему не привели. Нарай отвечал односложными «нет» и «мне нельзя», так что разговор скруглился. Узумаки, как оказалось, банально уснул в ожидании. Лучше бы вы потренировали Нарутокуна. Его противником в третьем этапе является некий Ниджихьюга, а он довольно силен. Напоследок выдал звуковик, после чего ушел Шуншином, не прощаясь. Саннин на это лишь вздохнул, сделав у себя в голове пометку наблюдать за этим парнишкой по возможности. Он не знал, что Нарай, покинув парк, почувствовал адское жжение в печати и был вызван на ковер к змеиному Саннину, в присутствии которого едва мог стоять на ногах, а вернулся в гостиничный номер не на своих двоих, а на призванной змее. «Да чтоб ты сдох, змей поганый!» Это была самая цензурная мысль в голове парня, которого все еще трясло от болезненных последствий насильно активированной печати, мгновенно сожравшей больше половины его запаса чакры. «Пофнары, блин, все тело болит. Не знаю, сколько я провалялся, но после разговора с Рачимару мне теперь категорически запрещено гулять по Конохе. Он как узнал о моей встрече с Джирой, то чуть меня не убил, активировав печать. Чувствую себя отвратительно. Самое смешное, я ведь ничего лишнего жабьему Саннину не сказал, да чего-то он сам додумался. Однако меня еще обрадовали тем, что на месяц меня забирают в Атагакури на подготовку и чтобы я не шлялся по вражеской деревне. Забавно, если бы я не знал, что представляет из себя Орочимару, то сказал бы, что он беспокоится за непутевое дитятко. Ха-ха, 300 раз, но тут не пикнешь что-то против, хочешь, не хочешь, а придется уходить. Досу ведь тоже нужно готовиться, мы возвращаемся в Атагакури через пару дней, создателю надо какие-то дела утрясти. Думаю, остальные участники тоже не будут балду пинать. Тот кукловод из Суны тоже не лыком шитой мозги имеет. Лучше будет пока пользоваться стихийными ниндзюцу. Из номера мне приказали носа не высовывать. Хорошо, хоть заначку с едой и пищевыми пилюлями имеем, с голоду не сдохнем. Кинуто явно на меня зол, чуть не подставился из-за любопытства и ничего не делания. Вообще-то фактически мне 3 года от роду, несмотря на то, что душе вообще-то не полных 23 насобиралось уже, а этому телу навскидку лет 13-14. Так что любопытство мне свойственно, как и всем детишкам, несмотря на то, что меня обучали на убийцу. Хотя мое первое убийство было как раз в том лесу, до этого я никого не умертвлял, только калечил. Даже мелкая шайка бандитов, по глупости зашедшая на территорию страны рисовых полей, которую Арыч приказал мне убрать, осталась жива. А что, надо четче формулировать приказ, я бандюков попросту повырубал, кого-то покалечил и отнес за пределы страны. Сам удивляюсь, как до сих пор не спалился с тем, что я на самом деле вполне полноценная личность и могу думать самостоятельно, а вовсе не биоробот с базовыми программами подчинения создателю. Хотя то, что со мной проделывали, оставило жирнющий отпечаток. Легкая клаустрофобия отошла на второй план, уступив место медицинским приборам для хирургии, шприцам, капельницам, койкам и больницам в целом. Даже в обители как будто стараюсь не бывать дольше 10 минут, а то начинаю нервничать. А от нервов у меня печать матом ругается и ударные волны выдает. Якуши по этой причине и спешит мне по-быстрому выдать нужное и спровадить. Утром следующего дня я не обнаружил Досу на соседней кровати. Странно, где его носит. Ему, значит, можно где-то пропадать, а мне ни-ни, нечестно вообще-то. Только я успел упаковать свои вещи в свиток, как в комнате из Шуншина вышел Кабуто. Подхалим очкастый, блин, Орочимару сама то, Орочимару сама сё. Хотя дело свое знает. Готов, Нарайкун? Тобой в Конохе заинтересовались некоторые лица, выдал медик, поправляя очки. Интересно, кто? Хмыкнул я, пряча свиток в подсумок. И где Досу? Досу мертв. Я на секунду замер от такого ответа, решил, что самый сильный. Вот и погиб, напал на собаку Ногавару из Суны. А ты что, был к нему привязан? С ехицей подметил Якуши. Нет, ровным тоном ответил я, хотя в душе хотелось выплеснуть эмоции и закричать. Может, мы скинуты ярыми друзьями не были, но за это короткое время я успел к нему привыкнуть, нормальный парень был, и какого демона его понесло к тому песчанику, видел же, как он победил Рокали на отборочных поединках. Что ж, тут уже ничего не поделаешь. Уже когда мы перемещались с Шуншином, мне в голову пришла дурацкая мысль перекрасить впереди волосы в фиолетовый цвет. Мелочь сущая, но помогает отвлечься от мысли о том, что из нашей команды звука остался только я. Главное, не облажаться в том турнире. Добрались мы до Тагакури в рекордно короткие сроки. Даже думать не хочу, кому я там в Конохе приглянулся, под это определение подходит полдеревни. Однако первым делом по прибытии под родную крышу я отпросился в лес и там уже дал волю своим эмоциям, неосознанно перекинувшись в крылатого монстрика. Что сказать, в радиусе на 200 метров не осталось ничего и никого живого, один лесоповал. Не знаю, сколько времени я выпускал пар, но устал я, как собака. Ну не могу я постоянно находиться в режиме «я Будда», у меня дзин. Сейчас лежу возле поваленного дерева и себе под нос мурлыкаю мотивчик песни «Личтгесталт». Отлично подходит для медитации, между прочим, жаль только, что помимо местного языка у меня только русский, украинский, от бабки с дедом по отцу, и немецкий, ну и чуть-чуть английского на школьном уровне, в голове отложены, и то с ними лучше не палиться, ежедневник завести, что ли. А что, если вспомню родную грамоту, так никто тут не расшифрует мою писанину. Это тело письмо учили чисто для того, чтобы я мог использовать фуиндзюцу, те же взрыв печати или печати для хранения вещей, уже не говоря про печать поглощения возврата на моем веере. Так что по части каллиграфии рука набита. Закончил, раздался насмешливый голос, это оказался Кабуто. Одариваю его гневным взглядом, но встать не в силах, походу, я потратил почти всю чакру. Медик, заметив мое состояние, принялся лечить мою бедную тушку. Знали бы вы, Кабуто-сан, как трудно держать себя в руках и не стать в любой момент воздушной бомбой. Признался я ему, это новая экспериментальная печать, Нарайкун. Естественно, изъяны в ней будут, успокоил меня очкарик. И все же некоторые эмоции ты можешь проявлять, только не такие резкие, как в первый раз, когда я впервые проснулся, хмыкаю, да уж, рявкнуть от злости, удариться в панику или весело расхохотаться мне не светит, если не хочу снова устроить разгром. А по мелочи можно, вот только это сродни плотине, накапливаются души порывы, а потом в один момент, зачастую неподходящий, как прорвет, мдя, пока со мной такого не происходило до сего момента. Ну это если не считать того, что мне позволяли 2-3 раза в месяц устроить мини-армагеддон где-нибудь на окраине страны рисовых полей подальше от населенных пунктов, где я в порыве эмоций напоминал буйного пациента дурки и атаковал все, что видел. Мне вот интересно, Нарайкун, почему ты пошел за Нарутакуном? Тот сменил тему. Стало любопытно, куда он несется, вот и все. Неужели? Мне просто стало интересно, не больше. Откуда я знал, что там будет Джирая-сан? Я до того момента даже не знал, как он выглядит. Тебе стоило быть осторожнее. Орочимару сама очень не любит менять планы из-за ненужного вмешательства. Ага, знаю я, как он проявляет недовольство. Ладно, понял, не буду высовываться. Мне нужно подготавливаться к тому турниру, так что нытье выбросить, лень посадить под замок и вперед на мучильню. Кстати, именно сейчас я заметил, что когда я полностью трансформировался во втором уровне проклятой печати, то линию себя на теле не обнаружил, вместо этого у меня просто тон кожи стал чуть темнее, даже скорее серым, а зубы заострились. Что, лучше стало слушаться, что-то не верится, скорее всего до этого режим был неполноценным, хотя полеты мне и до этого давались, и из ниндзюцу я в основном использовал техники земли и воды, иногда выпуская молнии. Все же любопытно, что змеюка вообще намешал в моем теле, из-за чего цвет молнии у меня черный. Если это просто случайность, то мне в некоторой степени повезло. Жаль, я не биолог, а у создателя не поспрашиваешь. Месяц обещает быть для меня очень несладким. Глава 7. Здравствуй, Коноха. Что сказать, месяц пролетел однообразно. Честно, не веди я календарь и не отсчитывай дни до начала третьего этапа экзамена, то и не понял бы, какой сейчас день. Отрабатывал я в основном тайдзюцу с последующим применением мягкой модификации тела, а все имеющиеся стихийные ниндзюцу просто доводил до ума. Даже запечатал в тессене несколько стихийных техник, а с помощью цепи на нем обезвредил двух спарринг-партнеров. В общем, к третьему этапу я был готов, там ведь помимо прочего еще думать головой надо будет, а не тупо бросаться в бой, расходуя чакру. Пусть у меня совсем немалый ее запас, не считая джуина на шее и чокера чакра-накопителя, но все равно лучше проходить с минимальными потерями. Кстати, на тренировках я стал куда лучше пользоваться медицинскими техниками, как будто научил меня применять скальпель чакры, а излечиваться приходилось во время спарринга с ним. Якуши, зараза, умелый ниндзя, не единожды меня зацепил, давая стимул. Один раз даже пришлось сбросить кожу, чтобы излечить критические повреждения своей бедной тушки. Гадость несусветная, но зато работает безотказно, пусть и жрет много чакры. В общем, из тренировочного зала я с утра до вечера не выползал, а на перекус давалось всего 10 минут. Впрочем, я за 3 года привык к такому режиму, так как в этом мире убийства считаются вполне обыденным делом, и если хочется жить, как говорится, с волками жить, по волчьи выть. В моем случае вместо волков змеи, но суть та же. В Коноху я вернулся за 2 дня до начала третьего этапа, причем перед отправкой словил таких словесных люлей от создателя, что самому захотелось заныкаться в самый дальний угол и носа не показывать вплоть до начала экзамена. Понятия не имею, где он сам пропадал весь месяц, спихнув меня на руки своим верным подельникам, которые гоняли меня до 7-го пота. У меня свои проблемы. Заселился я, кстати, в той же гостинице, в том же номере. Телохранители создателя куда-то смотались, хотя я в жизни не поверю, что я не остался без присмотра. Змейка-шпион, которую Орочимару подсадил на меня, всегда его предупредит. На этот раз я лучше просижу в номере до послезавтра, не буду рисковать и доводить Саннина до холодной ярости. Лгать не буду, я его банально боюсь. Пока можно помедитировать и прогнать чакру по каналам, лишним не будет. Это уже скорее вошло в привычку, когда хочется чем-то заняться, а ты сидишь под домашним арестом, да и неплохая тренировка для чакроканалов получается. Интересно, откуда у меня столько чакры? Явно не только от адски болезненных процедур, которым меня подвергали. Может, это генетическое? У Орочимару-то тоже немаленький запас чакры? Блин, ну и где искать ответы? Хоть за голову хватайся и бейся в истерике. Ага, фиг, опять сорвусь. Гребаная печать, будь она неладна, в лучшем случае буду демонстрировать крылья да желтые с черными склерами глазищи, а в худшем угощу все вокруг выбросами чакры в виде ударных волн. Может, для этого она питается моей чакрой, чтобы потом вот так бить все, что находится вблизи. Вопросов и предположений полно, а ответы не находятся. Вкупе с этим я также переосмысливал свою прежнюю жизнь. Как же мне тут не хватает Мишки, вот уж кто помог бы тут ориентироваться. Но чего нет, того нет. Пришла тоска по друзьям из универа, хоть их и было мало, но с ними мне нравилось. А тут что, я вообще один, учитель и по совместительству создатель, та еще гадость, про его окружение и говорить нечего. Да имечко Орочимару мне подобрался вкусом, нары, воистину проклятие, причем не только для того, на кого он зубы наточил, но и для меня самого. И никуда не денешься с подводной лодки, только если стать трупом, а жить я люблю. Но меня уже неделю мучают дурные предчувствия. Третий этап экзамена, если вспомнить ошметки канона, в Коноху начнется вторжение, а Орочимару под шумок сразится с третьим Хокаге. Ой, и свистопляска тут будет, мама не горюй. Стоп, неужели с моей помощью змей собирается покончить с третьим Хокаге? Это вам не новоявленный генин, я против такого зубра не выстою, он же меня размажет даже с теми силами, которые у меня есть. Вот блин. Хотя, если окажется так, то может в последний момент переметнуться к старику, ага, а не факт, что мне дадут сражаться, создатель просто вырубит меня с помощью печати и на этом для меня все закончится. Твою же мать, как тут в живых остаться? Ладно, будем импровизировать и играть по правилам змеюки, а там посмотрим. Надеюсь, он все еще видит во мне послушного цепного пса. Вот и настал день экзамена. Честно говоря, я чуть не проспал. Хорошо, что будильник при себе имел, змейка разбудила. Шустро оделся, обулся, навел мейкап и с наскоро сделанным бутербродом в зубах выскочил через окно гостиницы. Третий этап проводился на стадионе Канахи, благо мне показали, где он находится. По крышам быстрее и удобнее, так что шурую по ним. Не добегая до арены каких-то 100 метров, вижу, как по улицам несется Наруто, а за ним стадо быков. Во что он успел вляпаться? Ладно, помогу, вытягиваю руку, хватаю его за шиворот и притягиваю к себе на крышу, а то стадо пускай себе несется. Нары. О, очнулся и понял, кто спас его шкурку. Нары. А что толку отрицать? Давно не виделись. Бежим, а то опоздаем на экзамен. Ты где был целый месяц? На бегу спросил Узумаки. И я тебя сначала не узнал. Еще бы он меня мгновенно узнал, я все же нашел в том бункере, где проходил тренировки, краситель и покрасил впереди волосы в фиолетовый цвет. Я тренировался, Наруто-кун. А ты-то почему опаздываешь? Сперва проспал, потом заблудился. Я же здесь не ориентируюсь. Мне высота и нужный маршрут нужны. Не зевай. Вместе мы домчались до стадиона, чуть не опоздав. Благо нас пропустили охранники, мы же участники. Не знаю, что стало с теми быками, фиг с ними. Как раз на арене собрались и остальные генины, не было только Учихи. А народу тут собралось, все жаждут посмотреть на бои. Небось еще и тотализатор устроили, мать их. Чувствую себя бойцовской собакой. При перекличке я машинально ответил «Есть», а сам продолжил думать, среди присутствующих зрителей, как говорил Хокаге, есть лидеры стран, их слова могут повлиять на то, кто станет чунином. Мне, если честно, плевать на звание. Так, первыми сражаются Наруто и тот самый Нидзюхьюга, остальных попросили пройти наверх. Ладно, идем. По пути, проходя мимо Узумаки, бросаю ему: не разочаровывай меня, Наруто-кун. Плевать, слышал он или нет, лучше посмотреть на бой сверху, там вид получше. Взгляд падает на одно из зданий арены, где сидели Хокаге и Кадзекаге. Чертова печать опять стала чесаться. Блин, как не вовремя, хоть не жжется, но в глазах почему-то помутнело. Проморгался, прошло, однако обнаружил я себя уже на верхнем уровне. Это как это я прошел весь путь сюда, на автомате, уйдя в себя? Ой, не нравится мне это, уснул там, а проснулся тут. Хм, а Наруто все же не промах. Прощупывает оборону Хьюги и проверяет силу. Впрочем, этот напыщенный индюк вызвал у меня некоторое раздражение своими разговорчиками про неудачников. Можно подумать, у него никогда не было ляпов и промахов, он вот прямо так сразу швырял кунай в десятку. Но вот когда речь зашла про судьбу, я задумался. У меня и цели-то в жизни нету, а судьба быть убитым собственным создателем меня не прельщает. Честно скажу, я трус, так как боюсь выступать против него. Может, действительно попробовать изменить свою судьбу? За раздумьями я едва не прозевал очередной выпад Наруто, он опять создал толпу клонов. Как у него мозги в узел не завязались до сих пор, я могу создать максимум 10 клонов и то после развеивания у меня так голова болит, будто мой главный призыв мне хвостом по голове съездил. Слава богу, что я не манду призываю, хотя не знаю, у кого характер хуже, у него или у Гараги. Этот чокнутый змей тоже не прочь по мозгам проехаться. И он, единственное живое существо, которое знает, что я вообще не из этого мира. Так, Наруто все посылает копии себя на Хьюгу. Пытается измотать, похоже на то, хотя явно не работает. Вон как их расшвыривает во все стороны. Нидзи все же добрался до Узумаки и нанес ему многочисленные удары, отправив в нокаут. Что, все? А, нет, я поторопился, этот блондинчик очень живучий. Раз сумел встать на ноги, напрягаю слух, он явно о чем-то говорит с белоглазым. Глупое оправдание, ты ненавидишь Хинату только из-за того, что она из главной ветви. Возмутился Узумаки, ты не подумал о том, что она страдает не меньше тебя. Не говори мне тут про судьбу, она не управляет нашей жизнью. Твоя судьба была решена в тот момент, когда ты был выбран в качестве моего противника». Хьюго вернул протектор на лоб и встал в боевую стойку. «Это что же получается? Моя судьба была решена, когда меня привели к Орочимару. Судьбу можно изменить, так ведь, Наруто? Что ж, кажется, я про себя уже кое-что решил. Главное, чтобы о моих планах одна змеиная рожа не догадалась. Тьфу ты, блин, я же его клон, соответственно тоже являюсь змеиной рожей. А, ладно, неважно, пора менять свою судьбу, а то нынешняя меня не устраивает». Против воли губы растягиваются в ухмылке. «Наруто, ты, конечно, тот еще мозгоклюй, но твои слова заставляют шевелить содержимым черепной коробки, да и твоя упертость о многом говорит. Восхищаюсь ли я этим парнем? Однозначно, да. Он забавный и целеустремленный. Даже сейчас способен продолжать бой. Знакомая какая-то чакра, оранжевая такая. А, ну да, он же этот, как его. Блин, слово заумное, никак запомнить не мог. Короче, у него демон в пузе живет. Глупо сразу выкладывать козырную карту. Хотя, если у него больше ничего в арсенале нет, то выбирать не приходится, отталкиваемся от того, что есть. Да уж, ни хрена себе пробелы в образовании. Хотя на отсутствие соображаловки он явно не жалуется, это же надо так перехитрить этого Хьюгу. Клон в яме оказался приманкой, а оригинал атаковал из-под земли. Хук справа впечатляет, это точно, как это он еще своему оппоненту челюсть не сломал. Хотя тут же полнаселение шиноби, эти ребята сами по себе крепкие. Кстати, именно эта техника мне никак не давалась, заявил Узумаки, стоя над поверженным Ниджи. Я 3 раза из-за нее проваливал выпускные экзамены. Так что твои слова про судьбу и неудачи ошибочны. Мы можем изменить себя и свою судьбу. А если тебе на это не хватает силы воли и решимости, то ты сам себе дурак. Шепотом добавил я, не отрывая взгляда от блондинистого Узумаки. Трибуны от чего-то молчат, хотя Джонин-экзаменатор объявил победителя. А, нет, очнулись, вон как аплодируют. Мдя, хлеба и зрелищ народу через край. Сила приносит свободу, побеждай, как пелось в одной из песен рок-группы, которую обожал Лисицын. Да и мы сами сейчас находимся в подобии Колизея, блин. Посмотрим, чем все закончится. Я лично хочу остаться в живых для начала. Если повезет, смогу убраться отсюда куда подальше, хоть в то же облако или туман. Но подальше от Орочимару, это точно. А цель найдется со временем или сам найду, все же сам думать умею. Но прежде чем этот момент наступит, надо как-то пережить этот экзамен. Моя 5-я точка и джуин на шее явно спелись, раз зудят, а это к неприятностям. Глава 8. Пленник в собственном теле. Да, мало того, что Учиха нагло опаздывает на свой бой, так еще и этот кукольник слился без боя. Даже обидно как-то стало, я столько времени мучился на тренировках, а тут такое. Ну я тебе это еще припомню, ушастый. Ладно, раз такое дело, смотрим за боем Шикамару Нары и той блондинки. Парень, кстати, классно приземлился на арену благодаря оплеухе Наруто, меня на смешок пробило. Сажусь на перила, надоело уже стоять. Воистину у Нары мозги работают с уклоном в хитрости тактику. Погонял девчонку по всей арене, получил от нее ветреных оплеух и в конце концов поймал тенью, воспользовавшись подземным туннелем, прорытым еще Наруто. Вот только сливаться было не обязательно. Даже Узумаки недоволен таким исходом. Я же кашусь на несостоявшегося противника из Суны. Все же какого хрена он отчебучил? Побоялся, что я ему куклу сломаю. Так новую же сделает дома, тоже мне. Я спец и по дальнему бою, и по ближнему, если что. Ой, не нравится мне это.